9 июля 1920 года, день прибытия Йомимару во Владивосток, в Москве вышел очередной номер газеты «Известия». Газета шла на расхват, но не в Москве, а в Петербурге, и все из-за короткой уже знакомой нам телеграммы. В ней уполномоченный советского правительства на Дальнем Востоке Веленский сообщал о детской колонии. Дети в хорошем состоянии. Американским Красным Крестом принимаются все меры к наискорейшей отправке их домой, посылается именной список колоний. Замечательные новости. Что может быть лучше? Наконец-то мальчики и девочки после более чем двухлетней разлуки направляются домой. Разве не того же хотят в Кремле? Но большевики на то и большевики, чтобы использовать любую возможность для идеологической атаки. Тем более, что поле битвы развернется на территории противника, 2 недели колония проведет в Нью-Йорке. Чтобы лучше понять происходящее, придется коснуться скучного предмета — структуры американского Красного Креста. Штаб-квартира этой уважаемой организации находилась в Вашингтоне, куда должен был направиться по железной дороге, на время покинув Йомимару, Райли Аллен, а вместе с ним Мария Леонова. В то время Национальный Красный Крест возглавлял доктор Фарент, его заместителем был Фридрих Кеппель. Штаб-квартира имела отделение по всему земному шару. Каждым из них руководил начальник с широкими полномочиями. В судьбе Петроградской детской колонии принимали участие 4 отделения — Сибирское, Тихоокеанское, Атлантическое и Европейское. Когда дети жили на острове Русском, они были под опекой Сибирского отделения — в главе с Рудольфом Тойслером. Это он встретил Алина по прибытии во Владивосток. Сейчас Тойслер находился в Токио. С его помощью был зафрахтован и оборудован Йомимару. Но как только пароход пришел в Сан-Франциско, заботу о детях взял на себя Тихоокеанское отделение Красного Креста. Так и будут передавать колонию из рук в руки, своеобразная эстафета, пока судно не придет к финишу в Петроградский морской порт. Но в Сан-Франциско случилось непредвиденное. Алину вручили письмо, которое пришло из Вашингтона. Вскрыв конверт, он не поверил своим глазам. Первоначальный маршрут Нью-Йорк-Петроград и изменен на Нью-Йорк-Бордо, Франция. Доктор Фарент вызывает его в столицу для консультации. Ален тотчас пригласил к себе в каюту Эверсола и Брэмхолла, чтобы обсудить возникшую проблему. «Дети не должны знать пока об этом», — сказал Брэмхолл. «Я тоже так думаю», — согласился Эверсол. «Сначала мы должны выяснить причину столь неожиданной перемены». «Что же вы предлагаете?» «Вы должны нам дать из Вашингтона радиограмму, но такую, чтобы она была обращена и к детям», — сказал Эверсол, «а то они поднимут бунт». «Я бы на их месте так и поступил», — воскликнул Брэмхолл. Глава 14. «Они это делали для вас». Покинув западный берег Америки, Йомимару повернул на юг и стал спускаться по глобусу к тропическим широтам. От входа в Панамский канал судно отделяло 3428 миль. Теперь, когда Райли Аллена не было на борту, всем распоряжался старший врач Грегори Эверсол. Как это было после Владивостока и Мурорана, он позволил детям в первые 2 дня поспать дольше обычного. Так что завтрак они сели только в 10 утра. Вот меню колонии в этот день. Завтрак. Сагу с молоком, чай, хлеб, масло, апельсины. Обед. Овощной суп, холодная ветчина, рис, томаты, кофе с молоком, чернослив. Ужин. Жаркое из баранины, картофель, чай, хлеб, яблоки. Ханна Кэмпбелл подружилась с 10-летним Леней Андреевым. У мальчика малокровие, плохой аппетит. «Я возьму одним шефство», — сказала мамаша Кэмпбелл. И все дни пребывания на берегу она не отпускала его от себя. Только они вышли из автобуса на одной из улиц Сан-Франциско, как мальчик спросил, «Скажите, как это ему удалось так чисто убрать улицы?» Теперь на пароходе Леня тоже держался рядом с Ханной. «Что тебе, Леня?» — спросила она. «Я хочу, чтобы у нас на пароходе было так же чисто, как в Америке». «Это замечательно. Но что ты предлагаешь?» «Дайте мне щетку и мыло, и скажите, где убирать?» Ханна была глубоко растрогана. Но Леня оказался не единственным, кто обратился к ней. Мания уборки прокатилась по всему судну, как раньше стирка. Чтобы каждому найти дело, пришлось даже освободить от своих обязанностей часть бывших военнопленных. — Вы правы, — сказал Ханни доктор Эверсел, — надо поддержать энтузиазм детей. Скоро мы войдем в тропики, а там санитарные требования куда жестче. Не волнуйтесь, Грегори. С такой армией волонтеров мы сделаем наш пароход образцовым, самым чистым из всех, что находится сейчас в Тихом океане. И не забудьте о белье. — О, да, это моя головная боль! — воскликнула мамаша Кэмпбелл. — Почему же? — Известно ли вам, сколько белья перестирали для нас в Сан-Франциско? Она выразительно помолчала и сама же ответила. — 11 000 комплектов! — Это целая гора, которую надо разобрать и разложить по полкам бельевой. К этому надо привлечь старших девочек, — посоветовал Эверсел. — Я тоже так думаю, — согласилась Ханна. Предстояло разобрать еще одну гору — подарки от жителей Сан-Франциско. Чего там только не было. Коробки с шоколадом и консервированные дыни, береты и шляпы, листовая бумага и почтовые карточки, нижнее белье и акварельные краски, игрушки и небьющиеся посуда. Невозможно было принять все то, что несли и несли к трапу. Как сказал капитан Каяхара, Йоми Мару не потянет. Запольский и Дейбнер получили по связке книг и по бритвенному прибору. Лена Александрова красивую куклу, теперь у нее уже было 3. Одно навезет с самого Петрограда, другую получила от армии спасения. Это была одна из тех целлоидных кукол, что целую милю полоскались за кормой теплохода. А третья, которую только что вручил Леночке дядя Баррелл, была в одежде принцессы, розовая платьица, золотистые туфельки и того же цвета шляпка. Конечно, такой красавец места не в соленой океанской воде, а в салоне первого класса. Получили подарки русские воспитатели, не обошли вниманием и бывших военнопленных. В ящиках нашлось много обуви и одежды на любой размер и вкус. Брэм Холл, несмотря на возражение Эверсола, настоял вывесить списки дарителей. Дети должны знать имена добрых людей. Это их научит тоже быть щедрыми и милосердными. Список дарителей получился внушительным. Были указаны не только имена, но и адреса, на случай, если кто-то из детей захочет написать письмо. Раздача подарков напомнила Рождество. После ужина Барл Брэм Холл собрал старших колонистов на верхней палубе и обратился к ним с речью. Говорить он умел. И не выбери карьеру банкира, стал бы, наверное, спикером парламента. «Мои юные друзья, — сказал Брэм Холл, — вы сегодня получили подарки, а я целую пачку телеграмм, которые мне передал капитан, и которые продолжают поступать и поступать из Сан-Франциско на имя колонии. Под телеграммами подписи многих людей, а они пишут о любви к вам и желают спокойного моря на пути домой. Вы провели в Калифорнии 3 прекрасных дня. А известно ли вам, каких огромных усилий это стоило? Особенно со стороны офицеров и служащих американской армии. Напомню, что Йоми Мару достиг Сан-Франциско воскресным вечером, а в понедельник утром мы уже высадились на берег. Разрешение же на размещение колонии в Форт-Скотте было получено только накануне, в пятницу. Эти бараки пустовали больше года. Площадки вокруг заросли сорняком, не было кровати и кухонного оборудования, да и других предметов, необходимых для питания и быта. А ведь речь шла о размещении 960 детей и взрослых. Сотни людей вышли в пятницу на работу. Это были солдаты. Одни чистили площадки от сорной травы, другие устанавливали кухонные плиты, доставляли на грузовиках столы и стулья, кровати, матрасы, одеяла и подушки. Всю пятницу они работали. В пятницу вечером они еще работали.